Мужиков отец Дмитрий разместил по трое на комнату. Благо, в резиденции московского патриархата причтовый дом находился на самой территории. Лошади заняли место в одной конюшне, но шесть саней пришлось оставить в разных местах. Уж больно бросались в глаза, когда все вместе, а лишних разговоров не хотелось. В кабинет Сергия Старогородского крестьяне, приехавшие из разных губерний, и керосинщик Петрович вошли поздним вечером. Приезжие рабели, шутка ли, простые мужики, а с ними, в самой Москве, сам заместитель местоблюстителя патриаршего престола будет говорить. Такая честь и случай не каждому за всю жизнь выпадает. Не меньше приезжих волновался и сам митрополит Сергий. С разрешения Старогородского крестьян перед поездкой в столицу просветили. И, несмотря ни на что, все они ответили согласием. Стало быть, знают, на что идут. Языком мести не станут. Тут сомневаться грех. Того, кто в безбожной стране с верой в душе живет и чтит Господа, большевики своим старанием да чужой кровью давно болтать отучили. А вдруг не тверды в желаниях? Пока ехали, думали так, а на место прибыли с другими мыслями. По дороге, как известно, думается куда лучше, чем сидя на месте. От опасности вдалеке. Но назад не повернешь. Поэтому правильнее дать последнюю возможность постеречься. Митрополит у каждого раба Божьего имя спросил, про житье нелегкое, женат ли. Пока человек отвечал, глаза рассматривал. С теми, что помоложе, муромскими Николой да Михайлом, Петром из Смоленска, понятно. Один — племянник диакона, второй с измальства при мужском монастыре работным человеком состоял, третий — сын убиенного еще в 23-м году священника. Со стариками того яснее. Владимирский Игнат с огромной седой бородой, однорукий подслеповатый Ефим из Ржева и долговязый Иван из-под Рязани в протертом до нельзя армяке из той еще прежней жизни. Таких ни с кем не спутаешь, таких теперь осталось наперечет. На последнюю поверку хорошие у всех глаза оказались, с Богом в душе. А на вопрос Сергия, нет ли у кого желания назад воротиться, пока еще не поздно, мужики только упрямо головами завертели. И слава тебе, Господи! Только после этого митрополит представил Петровича. Лишним людям в том переулке лучше не появляться, пусть напрямую знаются. Про остальное настоятель расскажет. Напоследок каждому дал приложиться к своей руке, осенил крестным знамением. Пока отец Дмитрий провожал мужиков из кабинета, митрополит сел за стол, еще раз посмотрел на длинный список, со вздохом покачал головой. Дверь бесшумно отворилась. «Успеют ли?» — спросил Сергий вошедшего настоятеля. Если чекисты к этому времени не найдут подземелья, то успеют. Будем молить Господа, пусть укрепит дух наш, чтоб устоять против безбожных деяний и ярости. И вот еще что, — обеспокоенно вспомнил митрополит, — чужого человека в столице за версту видно. Сделай так, чтоб гости в глаза не бросались. Обиды заранее упреди и приодень мужиков, отче. Сделаю, владыка. Митрополит снова обратил свой взгляд на лежащий перед ним лист. «Список большой», — сказал с сожалением. «Ничего, станут ездить, пока все не вывезут». Отец Сергий поднял глаза на лик Христа в окладе, висевший в углу. «Большой список. Но это лишь капля из того, что уже уничтожено». Ровно через три дня, после того, как он закончил работу над планом, Свищенко снова вытащил его из недр своего стола. Прежде чем пересчитать, выбрал из новенькой коробочки свежую патефонную иголку, вставил ее в иглодержатель, завел пружину и осторожно опустил на тонарм. Чайковский послушно откликнулся вальсом цветов. «Теперь можно». Свищенко давно завел себе правило. «Если начальство не торопит и самому рвать жилы не резон, лучше всего с действиями повременить. И странные вещи происходили через 3 дня, который раз замечал. Многое из того, в чем не сомневался, виделось глупостью, а голову посещали мысли, которые, казалось, лежали на поверхности и обязаны были приходить сразу, но появлялись только после 3-дневной выдержки, будто они рождались в голове совершенно у другого человека. Вот же оно, единственное верное решение, а поди ж ты, раньше не выглядывало. Но в этот раз все вышло наоборот. Свищенко не прибавил и не вычеркнул ни одного пункта из тех, что наметил прежде. Случай небывалый, но задумываться над этим феноменом было некогда. Теперь сила была у него, чтобы до кровяной юшки прижать Артюхина, требовалось только время. В желании же Свищенко недостатка не испытывал. Первым пунктом в плане значился Шапира С.Я. Имя всплыло во время изучения личного дела Иофана. Шапира и Иофан в юности вместе учились в Одессе. Но когда чекист запросил личное дело этого идейного служителя синагоги с дипломом архитектора, оказалось, что оно выдано начальнику первого отдела Полухтину. В графе «Запрошено» стояло только название отдела без фамилии и должности, просто «Секретно-политический отдел». Выходит, не для себя брал. Поработав с товарищами из отделения милиции по адресу проживания Шапира, чекист выяснил, что сравнительно недавно С.Я. перевез к себе на квартиру архивы профессора Леви, ученого, занимавшегося историей Древней Москвы, а ныне благополучно ушедшего в мир иной. Соседи Соломона, изо всех сил старавшегося не обделять вниманием друг друга, поведали о еще более любопытных наблюдениях. Оказывается, в ночь на 26 ноября к Шапиру приходил какой-то военный, чекист. Двое жильцов видели, как этот военный вошел в квартиру, но ни один из них не увидел ухода позднего гостя. Жалко, что разглядеть таинственного военного оба соседа при всем своем могучем желании никак не могли по причине плохого освещения на лестничной клетке. Свищенко даже не стал и фотографию Артюхина показывать. Им сейчас черта лысого покажи, они скажут «он окаянный». Но по всему выходило, без визита не обойтись. Ночью к Шапиру приходил Артюхин. Навещенный сотрудником особой инспекции и двумя его подручными, гражданин Шапиру в первые полчаса разговора гостей не порадовал. «Не понимаю, какой смысл отпираться?» — недоуменно пожимал плечами Свищенко, мирно гася окурок в горшке с цветком. Соседи показали, что поздно вечером, 26 ноября, к вам приходил человек в военной форме. Я хочу знать, кто это был и что хотел. Как видите, ничего сложного, ну? Здесь какая-то ошибка, товарищ политический военный. В тот вечер ко мне никто не приходил. Соображайте быстрее, вы же одессит со стажем. На снисхождение суда рассчитывать не придется. Но если вы мне все расскажете, суда не будет, я обещаю. Видимо, Шапиру не поверил обещаниям чекиста и продолжал стоять на своем. В тот вечер к нему в квартиру никто не приходил. Когда подручные Свищенко выбили хозяину 2 зуба и проломили нос, Шапиру на короткое время потерял сознание, но, очухавшись, упрямо прошепелявил: «На Божьем суде мне за этот день многое простится». Свищенко оттолкнулся от подоконника и, оказавшись перед Шапиру, ударом ноги выбил из-под него стул. Хозяин квартиры отлетел к дивану, ткнулся в нижнюю часть белоснежной оборки чехла, которая тут же окрасилась кровью. Подручные подошли к распростертому телу, подняли, усадили на диван. После того, как Свищенко сделал им знак, служителя синагоги быстро раздели догола и усадили на стул. Свищенко взял лист бумаги со стола, накрыв им голову Шапиру как платком, ухватил за волосы. «Это чтоб твою одежку кровью не запачкать, иудей», — объяснил попутно. «Значит, ты у нас Божьего суда дожидаешься?» «Зря. Сначала я тебя буду судить. И после этого суда тебя Господь не примет, потому как перекреститься тебе будет нечем. Я тебе пальцы переломаю и, как вот эти окурки, в горшок с цветком воткну. А поскольку времени у меня нет, мы прямо сейчас и начнем». Сначала Шапиро заплакал. Он плакал, широко раскрыв рот, так что стал виден кровяной провал беззубого рта, из которого устремилась к полу тягучая розовая слюна. Потом начал говорить, и говорил, уже не умолкая. Спрашивать ничего не требовалось. Поверил, стало быть, что не шутит Свищенко. И правильно сделал. Товарищ чекист не шутил. Информация оказалась в высшей степени неожиданной и полезной. Время потратили не зря. К встрече с оперуполномоченным чекист решил подготовиться заранее. Работа предстояла длительная и нудная. Но помог случай в образе, опять же, бдительных соседей по квартире. Да как помог? После такого грех не встретиться. Утром сотрудник ОГПУ созвонился с начальником отделения милиции, где служил Жеребцов. Сухо приказал, чтобы оперуполномоченный к вечеру явился в отделение. Наверняка начальство от звонка зашевелится. Первый раз Свищенко приезжал в отделение, так сказать, по-свойски, не предупреждая здешнее руководство. А тут официальный звонок, да еще с явным недовольством в голосе. Зашелестят поджилками. Для затравки начальство его накрутит. Потом за долгий день опер сам себе голову сломает, что да почему, и к вечеру придет складной, хоть ложками накладывай. Все получилось, как и рассчитал чекист. Опер вошел бодрячком, но Свищенко по глазам понял, что бодрость-то напускная. Вежливое приветствие Жеребцова он проигнорировал. Из-под лобья, глядя на опера, вынул газету, положил на центр стола. «Что это, гражданин Жеребцов, знаете?» «Почему ж гражданин?» — захорохорился опер. «Я не под следствием, а если вы...» Ударом ладони по столу Свищенко едва не проломил стол. «Отвечать!» Жеребцов подобрался, хотя и не понимал, куда все клонится. Сказал настороженно: «Известно что? Газета?» «Не совсем так, гражданин Жеребцов Павел Фомич», — недобро усмехнулся Свищенко. «Когда-то это действительно была газета, печатный орган Союза Советских Социалистических Республик, но теперь это вещественное доказательство». Он двумя пальцами взялся за уголок и приподнял газету над столом. Затем движением фокусника отпустил прихваченный указательными пальцами второй лист, давая возможность развернуться заранее приготовленные складки. На оперуполномоченного сурово глядел вождь. Вернее, когда-то это был вождь. Теперь же, благодаря красным рожкам и длиннющему, почему-то синему носу, упирающемуся в колонки со столбцами важных слов, вождь превратился в то, что язык советского человека произнести не мог, а глаза не имели права видеть. Это было не просто вещественное доказательство. Это была сама смерть. Смерть, созданная рукой его шестилетнего сына. Остальные пункты следственных мероприятий дались на удивление легко. Едва Сашок Бугрин, сотрудник из отделения Артюхина, вошел в кабинет, как Свищенко понял, что здесь придумывать ничего не надо. Поздоровался с коллегой за руку, сел рядом, хотя стул для вызванного на беседу сотрудника официально врос против стола на приличном расстоянии. Протянул пачку папирос. Сашок аккуратно вытянул одну, подобострастно выжидающим кивком поблагодарил хозяина кабинета. Закурили. Помолчали с пользой. Значимо. Свищенко дружески хлопнул по коленке. «Ну что, товарищ сотрудник, не надоело в топтунах ходить? У меня живое дело, а люди верные нужны позарез. Только успевай петлицы менять, а?» Глаза Сашка явственно показывали напряженную работу мысли. От непривычного процесса он шумно сглотнул. «Вы только скажите, что нужно?» Окончательная картина сложилась после результатов, полученных от 8-го архива. Вернее, с архива все и началось. Для повышения эффективности работы особой инспекции начальство давно добивалось от коллегии ОГПУ обязательного визирования своей канцелярии разрешения на работу с особыми материалами. Тематика особости была утверждена. Любой сотрудник любого отдела ОГПУ, сующий нос туда, куда широким массам граждан СССР нос совать не рекомендовалось в принципе, брался на карандаш, чтобы была возможность спросить, зачем? Надо знать, кто и что. Свищенко запросил разрешение просмотреть список. Недавно такое разрешение было получено. Интересовали визы инспекции за прошлый месяц. Выяснилось, что начальник третьего отделения секретно-политического отдела СОУ Артюхин недавно запрашивал данные по наградным документам царской армии. Сама по себе информация мало что давала, но помощник начальника особой инспекции ее на всякий случай запомнил. А вот когда Сашок рассказал о результатах слежки за девушкой и ее спутником, оставалось сложить 2 и 2. Свищенко сложил. Результатом такого арифметического действия стала объемистая папка. Соответствующий рапорт чекист приготовил в конце прошлой недели, еще до воскресенья, но непосредственный начальник отбыл в командировку. Заместителю отдавать такой документ не хотелось, бумага была слишком ценной. То, что в инспекции называли «взрывной», настолько, что ее автор мог быть не только отмечен устно, но и повышен в должностной категории. Кроме причитающихся благ, Свищенко уже давно хотелось украсить петлицы 2-м ромбом. Зачем же отдавать ситуацию на откуп случаю? Глупо. А Свищенко глупым не был. Поэтому дождался приезда начальника и сейчас шел по коридорам в приподнятом настроении. Сегодня рапорт и результат более чем 4-месячной работы будут переданы начальнику особой инспекции Кошеверу. В ушах, не умолкая, звучал вальс цветов. Все это время Свищенко с ним ложился спать, с ним же просыпался. Чекист привык к тому, что у каждого дела существовал свой музыкальный камертон. Произошло это само по себе. Сначала Свищенко просто ставил на патефон свежую пластинку перед началом нового дела, но скоро убедился, что не может работать, если звучит не то. Так и повелось. Оказалось, это очень удобно. Музыка хорошо концентрировала внимание, поднимала настрой, помогала мгновенно восстановить в памяти все детали, если начальству в момент работы над новым делом приходило в голову интересоваться прежними. Например, товарищ Надумный из экономического управления спрашивает: «А не мог ли случаем твой бывший подследственный колхозник Копылов поделиться вредным для родной отчизны опытом необъяснимого уничтожения посевов в долгие дождливые дни с представителями соседних черноземных областей?» Тут же всплывает мелодия арии «Тореадор, смелее в бой», и ты спокойно возражаешь. Сомнительно, так как гражданин Копылов был от рождения немым, грамоты не знал, за вредительство осужден сроком на 10 лет. Или заходит Байматов из Главного управления пограничной охраны и войск ОГПУ. «Нам, — говорит, — товарищ сотрудник особой инспекции, известно, что свидетелем по делу слесаря Щеголева, укравшего на заводе швейных машинок из металлолома детали с целью собрать из них пистолет и организовать покушение на управляющего делами Совета народных комиссаров товарища Керженцева Платона Михайловича, у вас проходил парторг Егошин. Не вспомните ли, имелся ли у товарища родной брат или нет?» Колоритный бас в голове выводит: «О, дайте, дайте мне свободу!» И не вспомнить никак невозможно. Так точно, имеется. Служит командиром полка в 1-й кав-дивизии кавалерийского корпуса в городе Кимры. Но уже завтра Свищенко начнет новое дело, и в голове зазвучит новая музыка. Кстати, не мешало бы и пластинок подкупить. Дел прибавляется день ото дня. Докладывать начальству надлежало уверенно и спокойно. Для этого следовало унять нетерпеливую дрожь. Свищенко заставил себя аккуратно повесить шинель и фуражку, тщательно причесаться у зеркала. Затем прошел к столу, достал заветную папку. Перебрал листы, вспоминая подробности появления на свет каждого документа. Бумаги закончились, дрожь не проходила. Пришлось вытащить из другого ящика рапорт, перечитать три раза, каждый раз все более замедляя темп, и положить его в папку поверх всех документов. Лучше. Сделав глубокий вдох и выдох, Свищенко подошел к телефону и набрал номер секретаря начальника инспекции. На вопрос о причинах незапланированного посещения начальства ответил, что просит встречу по классификации «девятка». Услышав код чрезвычайной информации, секретарь сразу же назначил время. Трубку на рычаг Свищенко положил, волнуясь уже самую малость, а опустился на стул, будучи абсолютно спокойным. Кажется, все. Он посмотрел на часы и для закрепления успеха еще раз глубоко вздохнул. Но в момент выдоха дверь без стука отворилась, впуская в кабинет Полухтина. «Сидите, товарищ Свищенко, сидите». Полухтин протестующим жестом удержал младшего по должности, который собирался встать. Увидев папку, скосил на нее глаза, спросил утвердительно: «К начальству собираетесь?» «Текущая работа, товарищ начальник отдела», — бодро выпалил Свищенко. «Ты от меня не отъелдыкивайся», — поморщился бывший начальник, переходя на «ты» и усаживаясь на стул у окна. «Если бы я не знал, куда ты сейчас собираешься, я бы до сих пор с треугольниками в петлицах бегал, понял? Давай откровенно, по старой памяти. Есть чем хвалиться?» Секунду подумав, Свищенко раскрыл папку, взял верхний лист с рапортом, остальное протянул полковнику. Тот цепким взглядом просмотрел документы, осторожно закрыл папку, положил на стол. Рапорт написал. Чекист также молча протянул Полухтину рапорт, который прежде вытащил из папки. Тот снова углубился в чтение, затем медленно поднял глаза на собеседника, возвращая лист, вкрадчиво проговорил: «Мне кажется, будет правильно, если перед тем, как ты отнесешь его к Эшеверу, я поставлю здесь свою визу, как непосредственный начальник Артюхина». Свищенко не думал ни секунду. Иметь в должниках К-12 всегда перспективно. «Я считаю точно так же, товарищ начальник отдела». Полухтин взял со стола ручку, обмакнул перо в чернильницу, что-то написал в правом верхнем углу и поставил размашистую подпись. «Очень рад, товарищ Свищенко, что мы с вами считаем одинаково».